Член мискома не туды, слушает. А, Сан Саныч, привет. Можно войти? Гражданка, сейчас я занят. Видите, я говорю по телефону. Мешайте мне. Да-да. Я работаю, Сан Саныч. Сан Саныч, я работаю. Я весь в поте, я цифры вывел, все подсчитал. Знаете уж, я говорю, что я ждала. Молчала, терпела. Больше терпения-то нету. Мамаш, подожди. Знаете, мне вот говорят, что обратись. Стой. Мамаш, видишь, я говорю, мешаешь мне. Да-да, Сан Саныч, есть. Да нет, тут не мешает одна. Да. Мне, я работаю. Это есть, Сан Саныч, это есть. Знаете, как говорите, чуткое отношение к заявлениям трудящихся. Так это мы понимаем. Мне говорят, что обратись, говорит, по месту работы. Это мы понимаем. То есть миском. Да. Да уж вы помогите, раз уж ваша-то такая работа. Дуй, мамаш, дуй отсюда, дуй. Да. Пример работы с живыми людьми. Сан Саныч, это мы понимаем, это мы... Чеши, мамаша, чеши отсюда. Что вы говорите, я Это обожду. Мы понимаем, это... Есть, хорошо. Хорошо, жду, Сан Саныч, есть. Во, видала? Видала, говорю? Чего? Работа у меня какая? Чего? А, да-да. У меня отчет на носу, у меня ревизия на шее, мне жить осталось 3 дня, у меня рука уж, во, подшивать устала. А я-то тоже в этом году сюда писала. Ну и ты писала, и тебя подошьем. А что ж мне подшить и дальше-то делать, а? А подавай, говорит, примеры работы с живыми людьми. А где их возьму, живых людей? Я их отродясь не видал. Стой, мамаша. Стою. Ты живой человек, нет? Ну да где? Ну-ка, подожди-ка, мамаша, стой, подожди. Ты мне для примера нужна. Сан Саныч? Да, Сан Саныч. Ага. Хорошо. Хорошо, есть. Хорошо. Сан Саныч, вот вы говорили насчет примеру, Вот живой пример. Будет. Пример будет. Живой, а как же? Еще какой живой. Так. Хорошо, есть, Сан Саныч. Есть, зайду, хорошо. Давай, мамаша, давай, рассказывай. Только давай, коротко, давай. Я не задержу, я говорю, что... Я уж, знаете, молчала. У меня-то, знаете, ничего. Вот у них-то что получается? Ну, прямо, ну, срам один перед людьми. И соседям в глаза стыдно смотреть. Ее родственники рядом живут, тоже ведь люди. Стой, мамаш. Стою. Стой, ты про своих родственников давай, понимаешь, что ты давай мне голову не морочь. Ты давай коротенько, что у тебя стряслось? Ну да, вы уж извините, я не имею там, ну, какого-либо высшего образования. Больше всего работала по торговле. Так мне вот заловка вот сразу сказала, что я, говорит, тебя Мария, как мать понимаю. То, говорит, ты лучше молчи, потому как устно, говорит, ты все вверх дном повернешь. И зять, значит, то же самое говорит. Напиши, говорит, всю правду. Подай ее в печатном виде, и пусть общество вмешается по месту. Работу, покуда общество по месту... Стой, мамаш. Стою. Стой, мамаш. Значит, ты у нас здесь работаешь, да? Не, я у вас здесь не работаю. Не работаешь? Не. А кто у нас работает, это заловка работает, да? Не. А это зять работает, зять. Не. А кто же работает-то, кто? Она работает. Она? Не. А кто это она? А я вам все отписала, как есть. Так ты писала? А как же? Ты только дыши, писал. Сейчас, фамилия твоя? Майота Иголкина. Иголкина. Сейчас я буду искать твое заявление, Иголкина. Так, а ты давай меня вводи меня. А куда его вводить? Как, в курс? Давай. Ну. А, ну вот, значит так, я, значит, вам писала уж все как есть. Только мне ни ответу, ни привету. Я уж тогда порешила уж сама зайти. И тем более-то, что все это-то случилось и по моей вине. Я ему вовремя глаза-то не открыла. А он у меня уж такой. Стой, мамаш. Что ты говоришь, глаза? Глаза открыла. Кому? Кому ты глаза открыла, кому закрыла? Ой, ты, ты про кого? Говоришь-то про Да кого? Сын мой. Сын? Ну, ты, сын у нас работает? Нет. Так кто же у нас работает-то? Ну, она работает. Ну, она жена, какая разница? Ай, да не жена. А кто она ему будет? Ну, вместе они обучались в институте. Так, фамилия есть у нее, нет? А как же? У ей фамилия есть. Так, быстро фамилию, давай, быстро фамилию, давай, быстро фамилию. Ну? Ой. Ну, вот это... Ой, ты... Ну, фамилию ну, давай. Ну, вот как они инженерить-то начали. Ой, Давай, давай. Фамилия, да, фамилия, да. Фамилия, давай. Ну, она каждый божий день все про научные книжки с ним рассуждает, как ей фамилия-то. То в кино его тащит, ой, мамаша, то в цирк. Это уже прямо цирк получается, мамаша. А и верно, что цирк. Ведь он прыгает-то к ей через живую жену. Так что, у сына жена есть, что ли? А как же? Он прямо как в цирке через живую жену, значит? Именно, именно. Мне вот свадьба-то про них уж давно сказала. Что-то, говорит, у них нет то. Стой, стой, нет стой. То, говорит. Стой, мамаш, стой, стой. Чё, какая свадьба? Чего свадьба? Чего свадьба? Я говорю, какая свадьба? Что? Ты сказала, свадьба сказала, чего-то у их не то. У кого не то, чего не то? Чего? Ну, ты сказала сейчас, свадьба сказала, чего-то у их не то. У кого не то, чего не то? Какая свадьба? Чего свадьба? Чего? Про свадьбу. Ты сказала свадьбу? Ты сказала, не сказала свадьбу. Кричите вы на ты меня. Ты сказала свадьбу. Кто про свадьбу сказал? Я сказала или ты сказала? Ты сказала свадьбу, сказала, чего-то у них не то. Ой, милый. У кого не то, чего не то? У сына не то, с нашей девицей, с которой... Нет, нет, нет. У сына с невеской. А с девицей-то с вашей, которая вот у вас-то работает. У сына как раз тогда все началось-то. Я ему глаза-то не раскрыла. Ведь она его до всего довела. Ведь змеей ползла в дом. Образованная, очкастая. Ведь был-то сын человек порядочный. А с ней связался, ведь семью бросил. Невестка-то теперь совсем из дома ушла. Какая невестка, какая невестка. Ай, ай, правильно вы говорите. Уж какая теперь она мне невестка. Ведь бросил сын-то ее, то есть обидел. Ушла ведь стаканы. Стой, мамаша, стой, мамаша, куда тебе несет? Мамаша, куда тебе несет, мамаша? Кого он обидел, кого он бросил, кто ушел из дома? Сноха ушла из дома, невестка ушла из дома. Он что, сразу двоих бросил, что ли? Да что вы, право. Он человек порядочный, он одну бросил. А невестка или сноха ведь это одно и то же. Это жена сына. Жена сына? Да. Значит, он бросил что, жену сына он бросил? Какого сына? То есть, стой, Света, подожди, стой, стой. Значит, сын бросил свою жену? Да, да, да, да, ну? Не бросил ну? бы он. Ну? Кабы девица-то, которая у вас работает, его бы не довела. Да. А теперь-то сын мой в суд на развод подал. Ну? Объявление в газете пропечатал. Ну и что? А ваша-то девица хвост от его отворотила. Вот как делала. Поматросила и бросила. И не идет за его. Ведь совсем мужчину-то изводит. Вот мне говорят, что пиши, говорит, на ее по месту работы. И брата свояченица, и зять в одну душу, пиши на ее по месту. Стой, стой, мамаша, стой, стой, мамаша. Заморочила ты мне голову своими с родственниками. Вот, говорил заловка, что устно все верном повернешь. Ни черта не соображаю. Мамаша, давай, давай все сначала. Давай, да что вы, правы, я же стой, все... стой, мамаша, стой. Давай, давай, стой, давай по документам. Вот, вот. Давай. Ты нам писала? Писала. Писала. Когда ты нам писала? Покров. Покров. Покров будет на П. Так, покров, покров на П. Так. Переписка, переписка, протоколы, протоколы, протоколы. Так, покров, покров. Где у нас был покров? Какой покров, мамаша? Как какой? Праздник Пресвятой Богородицы, вот какой. Мамаша, ну, ты мама. Куда пришла? Ой, ой, ой. Ты что, в церковь или в мяском, господи боже мой? Ой, ой, я уж говорю, извините, не имею какого-либо высшего образования. Больше все работал по торговле, вся еще пережит, как верующий пока что. Покров будет 1 октября по-старому. 1 октября, вот. Так и дыши, будем искать твое 1 октября. Давайте подсоблю. 1 сентября, где же у нас 1 октября, это 1 октября. Ну, смотри, не это будет, нет? Ну. Ой, вот это. Это. Это самое. Ой, ой, мамаша, мамаша, мамаша, мамаша, мамаша. Мамаша, я. Мамаша, мамаша, чего ты здесь накорякала, мамаша? Что вы помилуете, как накорякала? Все Господи, печатано. Сколько страниц, смотрите, смотрите. Мамаша, давай, давай, в двух словах. Что ты хочешь, мамаша? Да я же говорю, что не могу я больше не терпеть, как она над сыном-то измывается. Да, да. Ведь ежели он и за ее семьей разошелся. Да. Она уж новую семью завела. Кто, так... кто, кто новую семью завела? Кто? Ну, невестка моя бывшая. Невестка, вот, это кто? Это жена сына, что ли? Ну, да, да, ну, невестка. Ну, ну, ну, и что, и что? Новую семью завела. Ну, и что, и что, и что? Ну, и что же я, ничего, я понимаю, женщина, она молодая, серьезная. Ну? Так ведь и сын-то человек степенный. Да, да, да. А это ваша вертихвостка-то за его не идет. И что ты делаешь? Мамаш, мамаш, стой, стой. Что ты хочешь? Что ты хочешь, мамаш? Ой, может, может, родителям ейным отписать надо. Чьим родителям? Чьим? Ну, ейным-то. Ейным? Ну, да. Чейным, ейным. Да ну змеиным-то. Змеиным. Змеиным. Ну да. Это что, это сына родителям, что ли? Да я родитель. стой, мамаша, все, все, конец. Мамаша, все, все, кончай базар. Базар, видать? Все, все, все, все, все, все, все. Ты общественность описала? Писала. Так, общественность берет на себя. Ладно, хорошо, я это дело беру на себя. Ой, ладно, я, ладно, хорошо. Я этой заловке, я ей хвост прижму. Да какая она мне заловка? Неважно, все равно прижму хвост. Начала свое темное дело, пускай кончает. Да, пускай, да. Пускай, понимаешь ты. Я все понимаю. Пускай значит, замуж-то его выходит. Да, вот да. Значит, у тебя сын, сын, я все понял. Сын, да. У тебя есть сын, он женатый, начал да, как да. В цирке через живую жену, да. Стал прыгать, жена у него новую семью завела. Да, сын на раз, вот тут подала. Да, да, да, да, а я теперь тихвостка-то поматросил. Все, все, все, все, понял. Это разве понял. Легко мы делаем? Я все понял. Иди, иди, да. Мамаша, иди. Уж извините, дуй, что дуй, не, мамаша, не имею какого-либо высшего образования. Чеши, дую, чеши, дую. Мамаша. Чешу, чешу. Давай, давай, сып, мне, знаете, заловка. Сып, мамаша. Я сыплю. Шпарь, мамаша, шпарь. Да я шпарь, шпарь. Давай, мамаша, иди. Вот это, мне вот деверь вот мой. Что, что, чего? Деверь, говорю, мой. Деверь? Да. Закрой вот. Деверь с другой стороны. Хорошо, хорошо, только что вы не забудьте. Фу ты, Господи. Нет, ничего, ничего, ничего, ничего. Ничего, дело темное, но для отчета полезное, ничего. Я сейчас к ней на дом пойду, ничего. От общественности не уйдешь, общественность не обманешь. Алло? Здравствуйте. Женечка скоро придет. У нее сегодня день рождения. Спасибо. Нет, будут только свои, да. Приходите, пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте. До свидания. Догадываюсь, мамаша будет, а я буду из месткома вашей дочери. А Женечка скоро придет. У нее сегодня день рождения. Да. А вы по какому вопросу? А я по вопросу чуткого отношения к заявлениям трудящихся. Так, садитесь, мамаша. Спасибо. Так, с чего же мы начнем? Дело темное, вопрос тонкий. Значит, у вас есть дочь? Есть. Ванина Е.А. Ванина Е.А. Вот это и плохо, мамаша. Лучше бы вам, мамаша, было бы сына иметь. А почему вы так говорите? А говорю, потому что не умеете вы, мамаша, своих дочерей воспитывать. Знаете, с кем ваша дочь время проводит? Конечно, знаю. Она еще из института дружит с Вадимом и Танечкой. Верно, согласно заявлению, познакомились в институте. Что случилось? Что с Женечкой? Ничего, ну, ничего, просто соблазнила она вот этого вашего, как вы сказали, этого... Вот. Вадима? Во-во-во, жена от него ушла, все, погиб человек. Погиб! А, плохо! О. Мамаша, мамаша, вы не так поняли? Я говорю, не вообще погиб, я говорю, погиб в смысле семейной жизни. Так, уже не слышим. Сделаем искусственное дыхание. Что вы делаете? А вы что, не видите? Работаю по заявлениям трудящихся. По каким заявлениям? Мамочка! Мамочка-то... Значит, вы ихняя дочка. Ах, вот кто вертихвостка. Поздравляю, на вас любопытный материал имеется. Женя, Женя, как ты могла? Зачем ты скрывала? Бедный Вадим покончил с собой. Вадим? Ой, мне дурно. А! О, смотри. Женя! Женя! Здравствуйте. А Таня у вас? Вадим! Живой! О. Что такое с вами? Что с вами? Товарищ, товарищ, приходите не вовремя, мешаете работать. Послушайте. Это вы сказали маме? Что я сказал маме? Что товарищ умер? Сама мамаша придумала. Если бы товарищ умер, все гораздо проще было. А так что получается? У меня отчет на носу, у меня ревизия на шее. Товарищ Вань, давай по-хорошему, давай. Выходи за товарища Вадима замуж. Зачем? Как зачем? Для того, чтобы все было гладко по заявлениям трудящихся. Что вы чушь говорите? Это не чушь, товарищ пострадавший сам подтвердит. Да что вы ерунду говорите? Я очень уважаю Женю. Ну я же некоторым образом женат. Женат? И где же ваша жена? Что, в данный момент? В данный момент? Ну, в данный момент она ушла из дому. И что? Вы что, не знаете? Умоляю. Что случилось? Ой, артист Самойлов. Не следили. Все известно. Ушла ваша жена из дому. И не вернулась, и никогда не вернется. Согласно заявлению. Вадим. Таня. Вадим, что с тобой? Ты здесь? Вы что, действительно его жена? Да. И которая? То есть как которая? Ну, законная, незаконная. Да вы что? Ну, как вы смеете? Общественность, уважаемый товарищ, все смеет. Ну, я не понимаю, ну объясните, наконец, в чем дело? Хорошо, объясню. Есть предложение не ждать, пока мамаша очухается. Значит так, к нам поступил сигнал. Товарищ Ванина ЕА на почве посещения цирка, изучения литературы соблазнила данного товарища. Таня, это клевета. Это ихняя мамаша пишет. Мать Вадима. Мать Вадима. Женечка, подожди. Вадим! Это ложь! А, не солидно. Сами подали заявление на развод. Вадим, это правда? Господи, у кого вы спрашиваете? Вот же документы. Мне плохо. Танечка, подожди, Вадим. Таня. Ну, знаете, все в обморок упали. Это уже детский сад получается. Товарищ только что упавшая в обморок сама завела новую семью, а притворяется. Блин. Как новую семью? Как все делают, так и она. Ой, стой, стой. Ой, это... плохо. Ой, стой, погоди, стой. Ой. Подождите, мне же не с кем работать. Стойте, стой. Ой. Что такое? Стой. Ой, воды. Но. Вы кто? Я из мискома вашей дочери. Это ваша дочь Ванина ЕА? Да. В чем дело? Значит, вот так. Это ушло от этого, этот ушел от этой. Этот пришел к этому, это ушло от этого, этот ушел от той. Эта мамаша ни от кого не ушла, она просто так лежит. А почему они лежат? Потому что они своими обмороками хотят ввести в заблуждение общественность. Общественность не обманешь. Общественности все ясно. Здесь черным по белому сказано. Во, читаю. Во. Ванина ЕА проживает со своими родителями на площади 28 квадратных метров. Нуждается в дополнительной площади. Просим оказать содействие. Просим помочь Ваниной предоставить квартиру. Какую квартиру? Просим предоставить... Подождите. Это кто писал? Это мы. Вы? А Иголкина? Какая Иголкина? Стой. Стой, я не по тому делу пришел. Мне плохо. Стой, папаша. Держись, папаша. Так, Анечка. Так, скорая помощь? Автобус пришлите, пожалуйста. А у меня здесь 5 человек, я 6-й. 6 машин можете прислать? Одну машину давайте для меня одного. Срочно помощь оказать. Не можете? Хорошо, они сами станут.